Годы эти оказались отданы не прозе, а драматургии. Сегодняшний читатель повести, возможно, прочтет некоторые ее страницы, как обращенные к нему лично. На преступление не идите никогда. Против кого бы оно ни было направлено, доживите до старости с чистыми руками. Эти слова из собачьего сердца можно было бы вывесить в виде лозунга или девиза в любом месте, где обучается молодежь. Внимательный читатель оценит и то, что профессор остается Шариковым на «вы» вплоть до самой последней реплики к нему обращенной. Его ассистент готов временами убить Шарикова, но на язык его не перейдет ни в коем случае. «Вот все у вас как на параде», — обвиняет Шариков своих хозяев. «Извините, да мерси, а так, чтобы по-настоящему, это нет». Для Булгакова этот парад был существенным в личном жизнеповедении. На нем он настаивал и в своем творчестве. Иногда позволяя себе обращаться к читателю почти дидактически, он был уверен, что сохранность важнейших опор общества в большой мере зависит от того, сумеют ли члены этого общества понять культурную ценность этого парада. Многое оказалось угадано Булгаковым, как это и бывает с большими художниками, на десятилетия вперед. Энергичные монологи о разрухе, о ее корнях, об общественной важности того, чтобы люди занимались в первую очередь своим делом, и сегодня бьют в точку. Повесть, которая пережила вторую волну общественного интереса к ней в 60-е и 70-е годы, сегодня выходит на дневной свет печатной жизни, не утратив актуальности. Булгаков ненавидел краснобайство, демагогию, агрессивное невежество, которое нередко стыдливо называют некомпетентностью. А ведь тут бывает не о компетентности разговор. Тут, как говорится, у Шукшина в смысле образования-то конь не валялся. Очевидно, прямая связь этих социальных эмоций автора повести с нынешним общественным самоощущением. Когда упомянутые качества встали у всех поперек горла, и так велика решимость бороться с ними. Очевидно, и сегодняшняя острая потребность выздоравливающей хирургической жесткости булгаковской сатиры. Чудакова. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.